В каком-то смысле я и был этим удавом, извивающимся и чешуйчатым. Я тоже. Отпираться было бессмысленно. Молчание. И тишина давит на грудь, словно океанские воды, когда уйдешь на глубину. Я не знал об этом, когда мы были с тобой. Жалкая попытка оправдаться. Мол, не бойся, сознательно я не хотел тебе ничего плохого. Как? Как же ты узнал? Едва слышно прошептала она, не глядя на меня. Когда вернулся домой, родители проводили эксперимент, он удался. Ненавижу, вдруг вспыхнула она. Кого, Даль? Всех. Их всех своими руками. Она оскалилась, словно пантера. Зачем они это сделали? Они хоть тебе объяснили? Объяснили, лаконично ответил я. И? Тебя это удовлетворило? Я молча кивнул. Мы вновь помолчали. Далька, остановившимся взглядом, смотрела куда-то поверх моего плеча. «Но кто создал Дарианну, я не знаю». Я нарушил тягостное молчание. И самое главное, она тоже не знала. Была уверена, что просто человек, только с особыми талантами. Могу себе представить, как она гордилась тем, что биоморфы выполняют ее команду. «А они создали тебя», — заговорила наконец Далька. Голос ее дрожал и срывался, трепетал, словно последний осенний лист на холодном ветру ноября. Того ноября, что бывал на старой земле, там, где лежал стольный Санкт-Петербург. «Может быть, они тебе не все сказали, Рус? Может, они догадывались о природе Дарианны и синтезировали тебя в ответ?» Я честно признался, что такая возможность не приходила мне в голову. «Они вырастили тебя в абсолютном послушании», — покачала головой Далька. «Что я не помню? Ты ведь даже травки ни разу не пробовал, мол, мама не велит». «Ерунда. Мама просто объяснила мне, что это очень вредно и...» «И ты послушался», — прокурорским тоном объявила Далька. «И я твоей маме тоже никогда не нравилась, мол, беспреданница и...» «Ох, женщины! Даже сидя без малого что под бомбами, вы не упустите случая подпустить шпильку, возможно, будущей свекрови, даже если у этой свекрови вероятность стать вашей настоящей родственницей равна нулю, если не вообще, так сказать, отрицательно». «Точно, они все знали». Далька вцепилась в показавшуюся удачной мысль, словно тигрица в добычу. «Знали и создали тебя, чтоб мне пусто было». «Ничего они не знали, Даль». «Да почему ты так уверен?» — напирала она. Губы у меня сами собой сложились в грустную полусмешку. «Да, конечно, юридически отсутствие злого умысла не доказать. Они бы сказали мне об этом, они всегда говорили все важное». Далька криво ухмыльнулась, мол, знаем мы этих свекровок да свекров. «Вернемся к Бигу», — предложил я. «Дарианна сносилась с ними? Как давно?» «Я слышал об этом только краем уха», — призналась Далька, — «по причине доступа в шифровальный отдел. Везет мне на девушек-шифровальщиц». «Кто был инициатором? Дарианна? Ее штаб? Центр сопротивления?» «Дбигу», — понизив голос, проговорила Даля. «Вот это да!» — поразился я. «И ты об этом знаешь? Старший лейтенант-шифровальщик?» «Дарианна приблизила меня к себе», — опустила голову Далька. «После того, как ты прыгнул в реактор, наверное, решила, что я уже никуда не денусь». «И ты получила доступ к совершенно секретной информации?» — настаивал я. «Дбигу вступили в контакт с простыми наблюдателями. Прямой связи с Дарианной у них, само собой, не было и нет». Я кивнул. «Да, тогда возможно. И что же дальше?» Дарианна обменялась с ними посланиями. Потом поступили антигравитаторы. «И продолжают поступать?» «Потому что летающих маток никогда не видели более десятка». «Насколько я знаю, нет, не продолжают. Когда одно из этих устройств пытались скрыть, ого-го, что вышло. Пол университета разворотило». «Да, слыхал. А может, Бигу больше и не передавали? Контакты с ними продолжались все это время?» Далька задумалась, покачала головой. «Может, и были, но, наверное, совсем глубоко законспирированные». «Вот еще одна возможность. Дбигу. С чего бы им вдруг вмешиваться в имперские дела, да еще и передавать Дарианне такую технику? Фантастическое предположение, но ничем не лучше наших с отцом конструкций, столь же неправдоподобных и столь же уязвимых для критики. Что ж, оставим в списке и эту гипотезу, на всякий случай. Антигравитаторы – прекрасная возможность отвлечь имперцев от истинного канала распространения биоморфов, продолжала меж тем Далька. Вы сбиты с толку, никто ничего не понимает. Как такая глыба может летать? А что, если таинственные кротовьи норы ведут к старой земле? Вдруг этакий страх свалится прямо на голову его императорскому величеству, да поразит его запор. Где-то я уже это слышал, в речах того, кто назывался Конрадом. Картина все равно не складывалась. Дбигу, октопусы, будь они неладны, они-то с чего вдруг полезли в доселе более-менее стройную картину нас и чужих? Тех самых, чьи облака маток являлись мне в полубредовых видениях. И там-то матки вовсю кружились в безвоздушном пространстве. Видение – ложь? Попытка создания трансформировать нечто неописуемое, хоть в сколько-нибудь поддающееся осмыслению? Конечно, архетип вечной угрозы никто не отменял. А неисчислимые стада маток вписывались в него как нельзя лучше. А что, если на самом деле никаких этих скопищ нет? А есть только люди, хорошие и не очень, протянувшие руки к запретному. Что, если мои видения – неудаленная трансляция реально существующих вражеских армат, а именно попытка подсознания осмыслить неосмысляемое, вклад биоморфа в мое мышление? Рус, Рус, что ты молчишь? Что теперь с нами будет? Я вернусь в бригаду, если, конечно, она еще существует. Я кивнул на небо. Сейчас оно чисто, но я слишком хорошо помнил шелест бесчисленных крыльев. А я... У Дальки даже кулаки сжались. Ну, отправил бы тебя к моим родителям, но до них сейчас не добраться, они далеко до Нового Севастополя. Да я бы никогда не согласилась, вспыхнула девушка. Примачкой, да еще и в такое время. Ну, тогда только со мной вместе, я развел руками. Но... Валенштейн, конечно, мужик с головой и секуристов не любит, однако же он не всесилен. Только если инсценировать твою явку с повинной, ну, еще и помощь с шифрами Федерации. Далька едва не смазала мне по щеке. Тариана Дарк — это не все интербригады, и ребят под монастырь не подведу. Тогда скажи, как быстро покончить с Дарианной. Я отвел ее руку от своего лица. Она, конечно, не единственный корень зла, но без нее, я надеюсь, у Федерации исчезнет возможность управлять матками. И тогда твоя разлюбезная империя задавит нас окончательно? Горько спросила Далька. Нет, мне эти биоморфы тоже не нравятся. Но что же будет со всеми ребятами, с интербригадами? Я сжал зубы. Рассеяться, рассыпаться, замереть, затаиться и не отсвечивать. Уйти в подполье, потому что в открытой борьбе империя нас истребит. Такие системы не сломаешь ударом извне, только изнутри. Ты же учила историю. Последние годы СССР тебе ничего не напоминают? Так и здесь. Если напасть на империю, она выставит иглы как дикобраз и даст отпор, что, собственно говоря, и произошло. А мы... Мы планировали медленную работу по предоставлению Нового Крыма новых и новых льгот, преференций и тому подобного, чтобы нас стало бы не 5 миллионов, как сейчас, а в 100 раз больше, чтобы кроме нашей планеты на русском заговорили бы и другие. И все это собирался сделать один человек, пусть даже и проникший в имперскую разведку. Ну, не совсем один, но у нас были определенные тактические наработки, так сказать. Какие? — настаивала Далька. Я опустил голову. Не выдавать же ей все придуманное тогда нами с отцом. — Не хочешь — не говори, — обиделась она и отвернулась. — Даля, сейчас все по-другому. Мы не знаем, что Дариана сделала с тучей. Может, уже пошла настоящая зачистка Нового Крыма, чтобы перебросить сюда этих несчастных с Борга, которые действительно пойдут за Дарк в огонь и воду. Понимаешь, что очень скоро Дариана проутюжит и окрестности Нового Севастополя. «Не верю», — прошептала Далька. «Все равно не могу поверить. Я стараюсь не верить», — хмуро сказал я, — «потому что иначе...» «Ну, я не знаю. Захватывать узел связи, передавать на всю планету, чтобы прятались. Так ведь от тучи это не спасение. На Омеге никто не уцелел». Далька вздохнула. «Сколько времени?» Она ответила. До рандеву совсем ничего не осталось. Решай, Даль. Что мне решать? К имперцам я не пойду. К Даряне, само собой, тоже. Есть и у меня друзья, есть где укрыться, не пропаду. Ох, связать бы тебя, да и... Она вновь вспыхнула. И думать не моги. Руки на себя наложу, хоть это и грех смертельный. Тогда на Сильвании точно порешила бы себя, окажись гестапо. И сейчас рука не дрогнет. Тогда уходи, немедля. Вот так просто бери и уходи. Мы с тобой, может, и не увидимся больше никогда, вырвалась у Дальки, и она тотчас покраснела. Я опустил взгляд. Во мне сейчас звенела одна лишь гулкая пустота. Словно от рождения сидевший там биоморф выел, наконец, все мысли и чувства. Даль, я же не человек. Она вдруг съежилась, точно вспомнив нечто да нельзя неприятное. Ох, я... Ты сказал... Но я все равно не верю. И потом, что, раньше нам с тобой плохо было? Иди сюда, не ломайся. Ее голос стал теплым, как в былые времена. И мы пытались любить друг друга, скрывшись ото всех, торопливо и жадно, действительно понимая, что другого раза уже не будет. Однако в самый последний, самый острый момент, перед моими глазами вдруг промелькнула Гилви. А Далька, как вдруг что-то почувствовав, вдруг дернулась, резко отстранившись, словно боясь, что частица меня останется в ней, словно брезгуя мною после всего услышанного. Вернее, брезговала не она сама, а ее тело. Впрочем, я не обиделся и сам был готов не допустить прокола. А потом стояли, уперевшись лбами, и что-то шептали, какую-то ерунду. Однако внутри меня та звенящая пустота становилась все больше и больше. Пустота, в которой нет-нет, да и мелькал чужой облик бывшей феечки. Конец простой, пришел тягач, как пел великий русский бард 20 века Высоцкий. Точно назначенное время в точке рандеву вышел коршун. Далька уже давно успела скрыться, оставив несколько сетевых адресов, по которым вдруг чего ее можно было отыскать, несмотря ни на что. «Буду тебе туда писать, на деревню дедушки. Я так понимаю, что обратно к Даряне Дарк ты возвращаться не собираешься». Даля зябко передернула плечами. «Что я вывела тебя и твоих, никто не знает. Я имею в виду из выживших. И если аккуратно прострелить себе плечо на вылет, может, и сумею отговориться». «Как же, поможет тут такое? Что, медики у Даряны не отличат пулевого ранения от осколочного?» Далька хмуро кивнула. «Придумаю что-нибудь, Рус. Но Даряну без присмотра не оставлю, уж в этом ты можешь не сомневаться. И сообщу, что знаю. Ты только возвращайся, ладно?» Она резко притянула меня к себе, поцеловала, чуть не укусив. «Возвращайся, иначе я на тот свет за тобой отправлюсь, и такое там тебе устрою».